который Ребус приписывал постоянному присутствию в ней констебля Рэя Рейнольдса по прозвищу «Крысий хвост». Сейчас он с распущенным галстуком развалился на стуле, положив скрещенные ноги на стол и зажав в руке банку лагера. За соседним столом сидел его шеф, инспектор Чак Дэвидсон, вообще без галстука. Он усердно стучал двумя пальцами по клавиатуре и, казалось, с головой ушел в работу. Стоявшая рядом с ним банка пива еще не была открыта. В тот момент, когда Ребус вошел, Рейнольдс, немало не смущаясь, громко рыгнул. «Вот уж не было печали», — прокомментировал он появление Ребуса. «Я слышал, тебя не велено подпускать к большой восьмерке ближе, чем армию клоунов-бунтарей». С этими словами он приподнял банку с пивом, словно произнес тост. «Ты сразил меня этой новостью, Рэй. Жарко тут было, да? Зато нам дадут премию». Рейнольдс протянул ему неоткрытую банку с пивом, но Ребус помотал головой. «Пришел взглянуть на район боевых действий?» — спросил Дэвидсон. «Просто хочу сказать пару слов, Эллен», — ответил Ребус, кивком указывая на еще одну сотрудницу отдела, присутствовавшую в комнате. Сержант уголовной полиции Эллен Уайли, подняв голову, глянула на него поверх отчета, за которым ее до этого не было видно. Ее светлые, коротко подстриженные волосы разделял прямой пробор. С того времени, когда Ребус провел с ней расследование нескольких дел, она чуть заметно прибавила в весе. Ее щеки округлились, а теперь еще и вспыхнули, к чему Рейнольдс тут же привлек всеобщее внимание, зябко потерев ладони и протянув их к ней, словно к пылающему камину. Не поднимая на Ребуса глаз, она встала из-за стола. Дэвидсон поинтересовался, что именно хочет сообщить ей Ребус, но тот вместо ответа пожал плечами. Уайли быстро взяла жакет, висевший на спинке стула, и небольшой рюкзачок. «Я сегодня уже не вернусь», — объявила она. Рейнольдс, присвистнув, взмахнул рукой. «Ну что ты скажешь, Чак? Как приятно, когда между коллегами вспыхивает любовь!» Эллен вышла из комнаты, сопровождаемая раскатистым хохотом. В коридоре она прислонилась к стене и устало опустила голову на грудь. «Устала?» — сочувственно поинтересовался Ребус. «Тебе когда-нибудь доводилось допрашивать немецкого анархосиндикалиста?» «В последнее время не доводилось. Пришлось пыхтеть до ночи, чтобы завтра представить дела в суд. Уже сегодня», — поправил Ребус, постучав пальцем по стеклу наручных часов. «Ну и ну», — она устало покачала головой. «Через 6 часов надо уже снова быть здесь. Предлагаю пойти куда-нибудь выпить, если, конечно, пабы еще открыты. Что-то не хочется. Подвезти тебя до дома? Моя машина рядом, на улице». Она на секунду задумалась. «Ой, да что это я? Я же сегодня добиралась не на машине». «И правильно сделала. Нам так посоветовали. Вот молодцы. Это означает, что я смогу подбросить тебя домой». Ребус подождал, пока их взгляды встретятся, и улыбнулся. «Ты ведь до сих пор так и не спросила, что мне надо». «А я знаю, что тебе надо», — неожиданно резко сказала она. «Это облегчает дело», — произнес он. «Не хочу бередить». «Что бередить?» «Твое кровоточащее сердце», — договорил он. Эллен Уайли жила вместе со своей разведенной сестрой. Они занимали одну секцию многосекционного двухэтажного дома в Кремонде. Садик на заднем дворе заканчивался почти отвесным спуском к реке Алмонд. Ночь была тихая, а Ребусу хотелось курить, и они расположились на улице. Уайли старалась говорить как можно тише, не хотела беспокоить соседей, да и окно в спальне сестры было открыто. Она принесла из дома 2 чашки чая с молоком. «Отличное место», — сказал Ребус. «Представляю, как приятно слушать шум воды. Здесь недалеко плотина». Она махнула рукой куда-то в темноту. «Она заглушает шум самолетов». Ребус, понимающе кивнул. Над домом как раз заходил на посадку самолет, приземляющийся в аэропорту Тернхаус. В этот поздний час они добрались до дома Эллен всего за 15 минут, и по пути она рассказала ему о мотивах своего поступка. «Поэтому я изложила свои мысли на этом сайте. Но ведь в этом нет ничего противозаконного, согласен? Меня просто бесит эта идиотская система. Мы из кожи вон лезем, чтобы довести этих скотов до суда, А там адвокаты изворачиваются изо всех сил, чтобы сократить им срок практически до нуля. И это все? Она всем телом повернулась к нему. А что еще? Кровоточащее сердце предполагает личные страдания. Пристально глядя в ветровое стекло, она сказала: «Нет, Джон, просто злость. Ты подумай, сколько времени убито, чтобы расследовать все эти изнасилования, принуждения к сексу, случаи надругательства в семье. Может, конечно, нужно быть женщиной, чтобы понять это до конца. Поэтому ты откликнулась на просьбу Шиван и позвонила. Я ведь сразу узнал твой голос». «Да, но с твоей стороны это было не совсем честно. Такой уж у меня характер». И вот они сидели в ее садике, поеживаясь под прохладным ветерком. Ребус застегнул куртку и стал расспрашивать о сайте, как она его нашла, знакома ли с Дженсенами, встречалась ли где-нибудь с ними. «Я помню это дело». «Вики Дженсен?» Она кивнула. «Ты принимала участие в расследовании?» Она покачала головой. «Но я рада, что его убили. Покажи, где его зарыли, и я с удовольствием спляшу на его могиле». «Эдвард Айли и Тревор Гест тоже убиты». «Послушай, Джон, я всего-навсего высказал свои соображения. Мне надо было просто выпустить пар. А теперь трое из упомянутых на сайте мужчин убиты. Удар по голове и инъекция лошадиной дозы героина. Ты же имела дела с убийцами, Эллен? Тебе о чем-нибудь говорит такой способ убийства? У того, кто это сделал, есть доступ к сильным наркотическим средствам».